слабенький писк новой жизни. Его супруга от грохота, огня и криков разрешилась преждевременно, но младенец выжил. Мальчик, о котором так мечтал мой прадед. Его душа пробудилась, когда душа Данилы Самохлебова отлетела в небытие, и в семье всегда верили, что сын станет отцовской копией. А на нижней баррикаде упорно отстреливался Амосыч. Он обложился револьверами и, громко ругаясь, держал солдат на расстоянии, давая возможность остальным защитникам разбежаться. И они разбежались, пока Амосыч отстреливался, и солдаты взяли только его. И то, когда кончились патроны, его чудом не забили насмерть, спасло то, что кому-то позарез понадобился фарс с громким процессом. И Евсей Амосыч, оклемавшись, выступил с последним словом на этом процессе, да так, что речь его еще при мне изучали в школах. Дольше всех, дольше даже Амосыча, держалась группа с верхней баррикады, отошедшая в развалины Успенского монастыря. Они умолкли только на следующий день, и, строго говоря, восстание продолжалось не 6 суток, а ровно неделю. Да и умолкли-то потому, что у них уже не было ни сил, ни патронов. И вот о них, об этой центральной группе, мне следует рассказать подробнее. Потому что именно там и оказались все 3 героя города Преславля. Они, отстреливаясь, отступали прямо вверх через единственную площадь Успенки, где, если припоминаете, была сосредоточена вся религия. Варваринская церковь, костел, мечеть, синагога и чей-то молельный дом. Этот путь сразу оторвал коренных успенцев Прибыткова, Третьяка и Васю Солдатова от родных домов, но они с детства прекрасно знали заросшие бузиной и крапивой развалины с остатками фундаментов, переходов и даже подвалов. Здесь, в этих не очень просторных, но очень заросших катакомбах, они могли с легкостью оторваться от преследования, затеряться и исчезнуть. Но они не сделали этого. Они зацепились за руины, навязывая бой и давая тем самым возможность затеряться и уйти другим. В составе этой группы были 3 отличных стрелка. Сергей Петрович, Гусарий Уланович и Борис Прибытков, да и Коля с Василием уже набили руку, и солдаты вскоре прекратили атаки, осыпая последнюю 5-ку беспрерывным ружейным огнем. «Сдавайтесь!» — через каждый час кричали офицеры и даже сам чиновник для особых поручений. «Сдавайтесь! Вы окружены! Сдавайтесь!» Они и вправду вскоре оказались в полном окружении, полном с точки зрения офицерства. Коренные успенцы знали десятки тайных лазов, троп и переходов, и грозное «вы окружены» на них не действовало. «Уйдем, уйдем», — сказал Вася. «Тут ход есть в огороды, что за красильней. Ползком, правда». «Вам нравится ползком, Сергей Петрович?» — спросил Борис. В глазах его, в движениях и в самом вопросе появилось что-то лихорадочно возбужденное, что, правда, пока на стрельбе не отражалось. «Как ползучесть уживается у вас с гордостью, любопытно?» «У меня не гордость, Борис Петрович. У меня достоинство», — усмехнулся Белобрыков. «Люди часто путают эти свойства характера, но если однажды перепутают навсегда, будет весьма прискорбно». «Почему? Почему?» «Потому что гордость чаще всего есть форма презрения к людям, а чувство достоинства — уважение к ним. Вы не находите, что в этом и состоит принципиальная разница между нами, товарищ сэр? Принципиальная разница между нами заключается в том, что когда вас торжественно везли на белой лошади господа офицеры, Я стоял за канатами среди прочей публики.